не подвел вас тайной войны. В указанной ко вторангам точке обнаружились искомые развалины. Согревшиеся было после 5-километрового марш-броска, насквозь сырые ноги в кроссовках снова изрядно задубели. Пока изображал сторожа у заряда, а Ахмед с Кемалем проводили детальную разведку. В итоге все оказалось нормально. Остатки древней каменной таверны посещались туристами в последний раз, хорошо, если месяц назад. Электроэнергия к ней не подводилась, зато имеется обширный подвальчик с пустыми дубовыми бочками, серая от времени деревянная скамья и туалет типа окультуренный сортир метрах в 10. Выжав шерстяные носки, с тоской посмотрев на мокрые насквозь кроссовки, снова обуваюсь. Не знаю, как выдержит холод остающийся на страже у заряда Кемаль. Я лично согреваюсь только движением. Проверяем крепление стволов в оперативной сбруе. Шокер в полиэтиленовом пакете. Легкой трусцой направляемся к Фолкстону. Унылый, скучный городишко. Самое точное определение. Все те же заросшие травой с бело-серыми меловыми проплешинами на откосах холмы. Обширное кладбище с ровными рядами небольших деревьев у памятников и трубой крематория. Самые обычные, хотя и чистые, улицы с двух-трехэтажными особняками. Даже собаки не лают. Быстро проскочив спящие кварталы, выходим к автобусной остановке. Вовремя. Экспресс на Дувр подан. Новый, комфортабельный автобус «Вольво». Кстати. Ну, наконец-то ноги согреются. Если кто считает, что портовое кафе — это эпицентр шума, драки и безудержного матросского веселья с бордельным оттенком, значит, у него несколько устаревшее представление. Или точнее, ничего общего, не имеющее с действительностью. Приехав с утра, провели рекогносцировку. Грязная и неприветливая под дождем река Дуэ с неплохой набережной. Опять же меловые холмы и сопки. Еле кроссовки отмыли после фолкстоновских, кстати, в луже, что сухости ног не способствовало. Впечатляющий дурский замок и действительно громадный порт. Крайне неприятным сюрпризом стало обилие полиции, причем на территории порта в особенности. Под недоверчивыми взглядами мы вынуждены непрерывно изображать праздно шатающихся и наслаждающихся красотами городка придурков. Благо, украинские, польские и российские корабли под экзотическими флагами в акватории присутствовали. Но порт из сферы планируемых акций исключили. В итоге, пройдя населенный пункт вдоль и поперек, выбрали целью кафе «Элли». Обилие спиртного и близость к порту позволяли надеяться, что к вечеру появится подходящий для окучивания контингент. Теперь поездка в аэропорт. Опять автобус, убавляющиеся в кармане фунты, панорамные стекла и натыканные везде видеокамеры аэровокзала. Когда Ахмед подтибрил в кафе блокнот с ручкой, не иначе официантку обидел. Как положено будущим пассажирам, простояли с полчаса у интерактивного расписания, обсуждая стоимость рейсов на континент и записывая результаты. Поначалу обратившая на пару оборванцев внимание охрана, заскучала и отвалила. Потом позадалбывали миленькую кудрявую куколку в форменном костюме, в живой справочной, опять же, все письменно фиксируя, а затем заняли позицию в зале ожидания, якобы принимая итоговое решение. Парковка за окнами впечатляла. Пройдясь вдоль окон с праздным видом, Я прикинул зоны обзора видеокамер. Есть перспективные участки. В общем, план по осмотру театра будущих противоправных действий выполнен. Можно возвращаться в городок. Перехватив на улице по паре дешевых сандвичей и чашки отвратительного кофе, сваренного не иначе, как из вчерашних окурков, добираемся до цели и занимаем дальний столик. Пиво для антуража, баварские сосиски по делу, как бы их помедленнее поглощать, показное внимание на зомбоящик с высокоинтеллектуальным действием, футболом. За окнами начинает темнеть. Все-таки ноябрь. В кафе сползаются матросики. Мусоля Дуврский экспресс, подобранный в мусорной урне аэропорта, перекидывая словами с Ахметом, достоверно болеющим за чью-то футбольную команду над пивной кружкой, прикидываем кандидатуры к обработке. Не занято, дружище. Акцент и внешний вид двух подошедших парней безошибочно говорят: братья-славяне. Присаживайтесь. Что-то никто из экипажа не подходит. Загуляли, наверное. Место держать не будем. Откуда сами, коллега? Словакия, а вы? Украина. А, бывал, Одесса. Женщины у вас красивые. Это точно, не то, что местные. Да, таких лошадей надо прятать по конюшням. А, и кормить овсом. Дружно ржем и развиваем тему женщин, интернациональную для всех моряков, как и английский язык общения. Парни вполне нормальные, веселые. Свой не совсем по погоде вид объясняем честно. Только что прибыли из Средиземного моря, и получился исключительно неудачный фрахт. Дело вполне житейское, сплошь и рядом обыденное. Хлопцы приняли по полкружки пива и извлекали из сумки обалденного копченого леща, ароматного, жирного. Наверное, я слишком поменялся в лице. Ты что, дружище? Люблю такую рыбу. А здесь и не купить, да и сами намели. Парни, а на пиво кусочек не махнете? Вот две кружки нетронутых. А чего не махнуть? Отломленный шмат честно делю пополам с Ахметом. Наслаждаемся. Класс! А что еще, наше, любишь? То вы никогда не отдадите. Конкретнее — сало. Опять весело смеемся. Рассказываю старый затертый анекдот про сало и негра. Парней больше веселит сам факт. В английском кафе словак, да еще и на английском языке. Наше душевное общение прерывает голдежом ввалившаяся компания. Яркие шмотки, довольно-таки развязное поведение, грассирующие «Р». Французы, 7 человек, 4 уже заметно принявших. Так, кое-кто в зале покидает места. Видать, ребята скандальные и успели отметиться не один раз. Правой ноги деликатно касается кроссовок Ахмета. Значит, выводы совпадают. Будем работать. Французы набрали пиво, полирнули у стойки бармена стопками виски, расселись у телевизора и стали бурно болеть за свою команду. Чем их спровоцировать? Ага. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Каждую порцию голдежа сопровождая имитацией куриного квахтания. Украинцы смотрят, как на самоубийцу. Пытаются отговорить. С дурной улыбкой отмахиваюсь, продолжаю провокацию. Быстро сориентировавшись, парни покидают столик. Правильно, то, что надо. Ага, клюнуло. Оборачиваются.